Отношения у парней и девушек тут, в Японии, были весьма своеобразные. Если ты не красавчик, то у тебя были все шансы до конца школы ни разу не поговорить с симпатичной девушкой. Таких парней они просто игнорировали, а если им вдруг нужно было по делу обратиться к парням, то делали они это исключительно по фамилии. По имени тут обращались только к близким друзьям. Так что даже такой короткий разговор с красивой девушкой, Аме, безусловно, по местным меркам была очень красива, изрядно выбил моего приятеля из колеи, и вспоминать о нем он теперь будет очень долго. «Ну, и куда мы пойдем?» – беззаботно спросила она у меня, щурясь на яркое солнышко. Погода не переставляла удивлять. Утром, когда я выходил на пробежку, все небо было затянуто тучами, и моросил мелкий противный дождь. Сейчас же от туч не осталось ни следа, только зря дождевик с собой взял. «Насколько я помню, ты хотела сама место выбрать, вот и решай», – пожал я плечами, «лично мне все равно». «А, я поняла, ты настолько рад меня видеть, что тебе все равно, куда со мной идти, главное, что я рядом с тобой, это приятно», – рассмеялась она, теснее прижавшись ко мне. «Нет, мне просто все равно, желательно при этом, куда-нибудь поближе, а не тащиться через полгорода», — равнодушно ответил я. «Бака, мог бы и соврать», — надула она губки, нахмурившись, но уже через секунду на ее губы вернулась прежняя улыбка. «Впрочем, ты же цундере, иного ответа от тебя я и не ждала, но я знаю, что где-то в глубине души ты ранимый и искренний человек, который просто не может выражать свои чувства. Наверняка я тебе нравлюсь, но ты боишься это признать. Ничего, я еще расколю эту скорлупу, раскрою твою душу, и дождусь признания в настоящих чувствах. Верю, что так и будет». «Ну и зря», — буркнул я, сама себе что-то вообразила и поверила в это. «Смотри, разочаровываться в людях бывает очень больно. Я вовсе не такой, каким ты меня себе представляешь, и у меня нет к тебе никаких чувств. Думаю, что и не будет». «Почему это?» Похоже, искренне обиделась она. «Я что, недостаточно хороша для тебя? Вообще-то, мне многие говорят, что я красавица». «С тем, что ты красавица, я не спорю, вот только внешность для меня не играет решающей роли», — покачал головой я, когда мы подошли к небольшой кафешке и зашли внутрь. У входа нас встретила официантка, низко поклонилась и проводила нас через пустой зал к столику у стола. «Еще скажи мне, что для тебя главная душа, а внешность вообще не важна», — насмешливо фыркнула она, когда официантка оставила нам меню и отошла. Почему-то все парни, от которых я это слышала, ни разу не подкатывали к дурнушкам, а клеились всегда только к красоткам. «Любите вы, парни, по ушам нам поездить, а сами только на сиськи да симпатичные личики пялитесь». «Нет, я не буду врать, что внешность не важна для меня», — покачал головой я, определившись с выбором и пододвинув меню ей. «Важна, конечно, но она не главная. У меня есть определенное представление о том, какая девушка должна быть рядом со мной, и ты под него не подходишь. Уж извини за прямоту. Именно этой своей прямотой ты мне и нравишься. Тебе как будто плевать, что о тебе подумают окружающие. Словно, ты и не японец вовсе», — задумчиво протянула она, бросив на меня странный взгляд. «Обычный школьник в такой ситуации двух слов связать бы сейчас не смог, разговаривая на эту тему. Сидел бы, заикался и бледнел. Если бы какой-то красавчик был, то он лишь словесного тумана напустил бы, выстроив разговор из сплошных намеков, и гадай потом, что же он имел в виду. Нет, я такого терпеть не могу, и предпочитаю говорить прямо. Мы с тобой очень похожи в этом. Не скрою, я бы действительно хотела бы, чтобы мы стали парой. Жаль, что ты этого не хочешь, но можешь хотя бы объяснить, чем я тебя не устраиваю. Мне кажется, из нас вышла бы отличная пара». «Ты ошибаешься», — вздохнул я, сделал заказ подошедшей девушке, кофе и круассан, дождался, когда она отпустит официантку, и продолжил: «Из нас не получилась бы хорошая пара. Если ты обращала внимание на парочки, то должна была заметить, что почти всегда кто-то один из пары доминирует над партнером. Иногда парень над девушкой, чаще наоборот, девушка над парнем, но пар, где были бы по-настоящему равноправные отношения, практически нет. Лично я таких и не знаю. Были среди моих знакомых пары, которые уверяли, что у них исключительно равноправные, доверительные отношения, но я видел, что это не так. Просто там были умные девушки, которые настолько умело и тонко манипулировали своими парнями, что они искренне считали, что у них идеальные отношения, либо и вовсе ошибочно считали себя главными в паре. Так вот, мы с тобой относимся к тому типу людей, которые предпочитают доминировать в паре, а потому, начни мы встречаться, то очень скоро у нас начались бы ссоры и разногласия. К тому же, ты явно любишь манипулировать людьми, а со мной у тебя бы этого не вышло. Я всегда чувствую такие моменты. И последнее, я же вижу, что ты не влюблена в меня, потому и говорю с тобой так откровенно, зная, что это не заденет твои чувства. У тебя, безусловно, есть ко мне интерес, и ты явно хочешь как-то использовать меня в каких-то своих планах, но чувств точно нет, так что не вижу смысла нам встречаться. До секса у нас вряд ли дойдет, а это единственное, что мне было бы интересно в таком случае, когда мы оба не влюблены друг в друга. Вот и все, я замолчал и глотнул горячего кофе, с наслаждением принюхиваясь к его аромату. Кофе тут определенно готовили замечательно. Надо будет запомнить это место. Мия молчала, смотрела в свою чашку и задумчиво помешивала в ней ложкой. Возможно, ты и прав, задумчиво пробормотала она наконец, не поднимая на меня взгляд. И что же получается? Мне нужно искать себе какого-то мямлю и тряпку, который будет счастлив выполнить любой мой приказ. Как-то мне такой вариант не очень нравится. Ну, ты слишком-то не утрируй, покачал головой я. Просто тебе нужно, чтобы рядом с тобой был мягкий по характеру человек, который бы любил тебя, уважал и прислушивался к твоему мнению. Хочешь жесткого и решительного человека рядом с собой, это уж твой выбор. Но тут уже ты должна быть готова к тому, что тебе часто придется уступать ему и соглашаться с ним. Готова ты к такому? Думай сама. Я подумаю, пробормотала она, вдруг резко подняла голову и посмотрела мне в глаза. Но друзьями-то мы можем быть. Против этого ты не возражаешь? Если бы возражал, то тут бы сейчас не сидел. Просто послал бы тебя куда подальше сразу, ухмыльнулся я ей, но имей в виду, я не потерплю, если ты попытаешься как-то использовать меня в своих планах, не ставя меня толком в известность. Нужна помощь? Попроси прямо. Если смогу, помогу. Нет, значит, нет. И не нужно обижаться в случае отказа. Тогда предлагаю выпить за дружбу. С улыбкой протянула она ко мне чашку, и мы чокнулись. И последний момент, который я хотела обсудить. Ты уже решил что-нибудь насчет съемок в фильме? Я бы хотела там поучаствовать, но сильно сомневаюсь, что они возьмут меня, если ты откажешься. С надеждой глянула она на меня, может, согласишься, все же. Вот вообще не хочу этим заниматься, но, скорее всего, соглашусь, поморщился я. Если они действительно смогут меня отмазать от школы на несколько месяцев, то точно соглашусь. Сегодня позвоню тому типу и узнаю, что там и как, напишу тебе потом. Спасибо, ура! Победно вскинула она вверх чайную ложку. Да мы с тобой настоящими звездами кино станем. Я это чувствую. За это тоже надо выпить, и хотелось бы шампанского, но ограничимся кофе пока. Если меня возьмут, я тебя потом шампанским угощу. Ловлю на слове, подмигнул я ей, и мы еще раз чокнулись чашками с кофе. 29:30 мысленно пропыхтел я, и спрыгнул с турника. Вчера мы еще с час просидели с Мией в кафе, а после разбежались по домам, договорившись встретиться на пробежке сегодня. Ее присутствие рядом меня уже почти не раздражало, так что я разрешил ей бегать вместе со мной. Одной ей, оказывается, было просто неинтересно бегать, а так появился дополнительный стимул вылезти пораньше из кровати. Вчера вечером я все же позвонил продюсеру, он клятвенно меня заверил, что действительно сможет избавить меня от школы, и мы договорились, что уже сегодня я с Мией приду к ним на студию на просмотр. Будет повод обрадовать ее скоро. Я упал на мокрый после ночного дождя газон и приступил к отжиманиям. Надо будет, кстати, постричь его сегодня. Трава уже прилично отросла, и завтра на ней будет уже неудобно отжиматься. А вообще, отжимания уже лучше дома делать. Да и турник можно там же сделать. Погода портится, и скоро на улице будет совсем некомфортно. Только бег оставлю там, а все остальное дома буду делать. 50, и хватит на сегодня, отметил я себе, прыжком вскакивая на ноги. Теперь пробежка. Этого недостаточно, произнес вдруг за моей спиной глухо мужской голос. Отжиматься до полного отказа надо, ты же лишь слегка размялся. Это никуда не годится. Впрочем, то, что ты по утрам сам выходишь на зарядку, это уже хорошо. Раньше, как я слышал от твоего отца, тебя чуть ли не пинками приходилось заставлять заниматься. Я тобой займусь, пока тут буду находиться. Здравствуй, дед, сохраняя полное спокойствие, поздоровался я, повернувшись к совсем еще не старому на вид, мощному мужчине, глядя на которого было совершенно точно ясно, что мы с ним родственники, и откуда у нас с отцом появился столь специфический и угрожающий взгляд маньяка. Глава 16. Котенок, Кин тоже терпеть не может всякую домашнюю живность. Как он разрешил тебе его завести? Удивленно глянул на меня дед, когда мы вошли в дом, и нас встретил у входа Кура, с подозрением уставившийся на деда. Он не знает еще. Я его взял, когда отец уже в командировку уехал. Думал, что до его приезда котенок мог избежать из дома, тогда и говорить ни о чем было бы, но пока, похоже, его тут все устраивает. Позже отцу расскажу, пояснил я, взяв Кура на руки, и он тут же замурлыкал, как трактор. Впрочем, надолго он у меня на руках не остался, и уже через пару минут спрыгнул на пол. Очень уж он был независим, мог и поцарапать, если не отпустить его тогда, когда он свалить хочет. Надо будет, кстати, когти ему постричь. А что будешь делать, если отец не разрешит его дома оставить? С любопытством посмотрел на меня дед, и у меня от его взгляда аж мурашки по коже пробежали. По сравнению с ним, у нас с отцом была вполне себе нормальная внешность. Мы, похоже, лишь часть его специфической внешности, производящей столь ошеломительный эффект на неподготовленных людей, унаследовали. К счастью, от всей его мощной фигуры веяло скрытой угрозой, а глаза, в которых плескались ярость и жажда убийства, многократно усиливали этот эффект. При этом, в отличие от отца, он не рычал, когда разговаривал, а говорил спокойно и размеренно, вполголоса, что добавляло ему еще больше жути. Длинные, до плеч, седые волосы были убраны в хвост, а через всю правую щеку тянулся тонкий шрам, тянувшийся от края глаза до уголка рта. «Что-нибудь придумаю, пожал я плечами, отдам его кому-нибудь, или в приют отнесу. Как появятся свои деньги, съеду в свое жилье, и заберу его оттуда. И ты уже знаешь, как заработаешь деньги на свое жилье, или это пока так, только слова», жутковато усмехнулся он. «Есть варианты, но об этом мы потом с тобой поговорим», уклончиво ответил я, не собираясь сразу все выкладывать ему про себя. «Сначала присмотреться надо и понять, что он за человек вообще. Почему ты не удалил шрам?» Прямо спросил я его, меняя тему разговора, «Медицина же вполне способна это сделать. Может, ты меня сначала чаем хотя бы угостишь, а потом уже допрос устроишь?» Усмехнулся он и скинул на пол рюкзак со спины. «Хорошо, пойдем на кухню», предложил я и пошел вперед, показывая ему дорогу. «Только у меня чая нет», предупредил я его, когда он сел за стол, «могу кофе предложить». «Будешь, как это, чая нет?» Кажется, аж ужаснулся он, привстав с места, «как можно жить без чая?» «Закончился». «Да и я больше кофе люблю, так что мне норм», пожал я плечами, «так ты будешь кофе?» «Что ж поделать, наливай», обреченно согласился он, «потерянное вы поколение. Мои ученики тоже все на кофе перешли, а ведь чай считается символом нашей культуры. А дальше что, вы и от раменов откажетесь, заменив их пиццей и бургерами? У тебя есть ученики», зацепился я за его оговорку, ставя перед ним кружку с кофе, «так ты учитель, и откуда, все же, у тебя этот шрам и почему ты его не удалишь? Тебе отец вообще, что ли, ничего про меня не рассказывал?» Удивленно глянул он на меня, «ты хоть как меня зовут знаешь, забыл, даже не подумал я сделать виноватый вид, мы с тобой виделись в последний раз, когда мне было 4 года, думаешь, я многое помню с той встречи, если бы кое-кто почаще навещал внука, то может, я бы побольше о тебе знал, а так, извини, вообще ничего про тебя не знаю, отец вечно в командировках, да и не особо он разговорчивый, сам знаешь». «Да, знаю», задумчиво согласился он, «давненько мы не виделись, но если ты думаешь, что я сейчас буду перед тобой извиняться, то ошибаешься. Обстоятельства так сложились, что видеться с тобой все эти годы я не мог, ограничивался подарками на дни рождения. Зовут меня Сумато Кушита. И да, у меня есть ученики, но я не школьный учитель, если ты об этом подумал. У меня свое додзё, где я их тренирую. А шрам», поморщился он, «ошибка молодости, и я специально не удаляю его, чтобы он напоминал мне про эту ошибку, не давая забыть. Я ответил на твой вопрос, да у тебя талант отвечать так, что по сути ты ничего и не рассказал, расскажи хоть, чему ты подростков учишь. В этом-то хотя бы секрета нет, будзюцу», коротко ответил он, наше национальное искусство боя кулаками и ногами. Могу и тебя немного поднатаскать, пока я здесь. Интересно, ответить я не успел, так как тут кто-то заколотил во входную дверь. И я, кажется, догадывался, кто это. Сайта, мы же договаривались, что бегать вместе пойдем. Ты забыл, что ли? Мог бы хоть предупредить, что не придешь. Я как дура тебя на улице уже минут 20 жду. Раздраженно выпалила Мия, ворвавшись вихрем в дом. Едва я открыл дверь. Извини, задержался немного. Ко мне тут дед приехал утром, но меня это не оправдывает. Дай мне пару минут, и я буду готов, покаялся я. Че что, так ты не один дома? Вдруг занервничала она, избавила тон. Прошу прощения, что доставил вам неудобства, юная леди, раздался за моей спиной спокойный голос деда, это моя вина, задержал внука. В свое оправдание хочу заметить, что не знал, что у моего внука назначена встреча со столь очаровательной девушкой, иначе я сам бы его уже давно выпнул из дома. Непозволительно, чтобы молодой человек опаздывал на свидание с леди. Позвольте представиться, Суматок Ушита. Простите за вторжение, пискнула Мия и низко поклонилась. Меня зовут Мия Кагучи, приятно познакомиться. И у нас не свидание, мы просто бегать вместе собирались. Бег, это очень хорошо, довольно покивал дед. Отрадно видеть, что молодые люди заботятся о своем здоровье. Я тоже рад с вами познакомиться, юная леди. Сайта, не заставляй девушку ждать. Дойду я, проворчал я готов уже давно. Ждал, когда вы обмен любезностями закончите. А вот это уже весьма невежливо с твоей стороны. Где твои манеры, внук? Построжел дед, но я лишь отмахнулся от него. Еще не хватало, чтобы он меня тут воспитывать начал. Не те пока у нас с ним отношения. Побежали, сказал я Мие, открывая перед ней дверь. Она еще раз низко поклонилась деду и выскочила на улицу. Фух, какой же он страшный. Я аж оцепенела от страха, выдохнула она с облегчением. Теперь я поняла, в кого ты такой. Но, прости, да деда в плане жути тебе очень далеко. Ну и ладно, меня это как-то не сильно расстраивает, усмехнулся я и рванул вперед, сходу взяв высокий темп. Подожди меня, я, донеслось жалобно сзади через секунду. Ну, и зачем ты нас сегодня тут собрал? Это у тебя жены и детей нет, а мы все люди семейные, и у нас есть дела поинтереснее, чем в воскресенье на работу приходить, проворчал Юситаха, усаживаясь рядом с режиссером, Накасито Каной, поздоровавшись при этом с сидевшим рядом с ним креативным директором, и глядя на пустую сцену перед ними. Нам завтра совету директоров надо представить все кандидатуры актеров, а у нас еще нет актера на главную отрицательную роль, и нескольких человек на эпизоды, хмуро отозвался Накаси, подписывая какие-то бумаги, и передавая их сидевшей сзади помощнице. Думаю, тебя, как продюсера, вряд ли устроит, если завтра они нам финансирование урежут. Я бы и без вас обошелся, но ты же сам пожелал, чтобы все актеры на главные роли отбирались только с твоим участием. Сегодня надо закрыть этот вопрос. Впрочем, уверен, что много времени это не займет. Нам всего-то 7 человек надо просмотреть. За пару часов управимся. А я вам говорил, что надо было устроить кастинг среди студентов Токийского университета искусств. Там точно от желающих отбоя не было бы, проворчал креативный директор Юката Хагуши, пытаясь поудобнее пристроить свое немаленькое тело в неудобном кресле небольшого зрительного зала. Зачем мы сами себе жизнь усложняем? Ты уверен, что этот твой школьник подходит на эту роль? У него же даже актерского образования никакого нет. Я просмотрел личные дела всех лучших учеников этого университета. Ну, нету нужного нам там типажа, развел руками на коси. У этого же школьника хотя бы внешность подходящая. Даже если он нам не подойдет, мы, в сущности, ничего не теряем. Там, за кулисами, еще 3 кандидатур на эту роль сидят. И вот у них у всех актерское образование есть. Выберем тогда кого-нибудь из них для завтрашнего совета, а после уже решим, оставим актера на роль, или дальше искать будем. Теперь же я предлагаю не тянуть дальше время, а приступить к просмотру, раз уж вы так спешите поскорее закончить с этим. Не возражаю, устало махнул рукой продюсер, тогда давайте с этого вашего школьника и начнем. Если он нам подойдет, быстрее закончим тогда. Накаси повернулся к помощнице, кивнул ей, и она молча направилась за первой жертвой. Представьтесь, молодой человек, устало попросил меня пожилой японец, в глазах которого отчетливо читались тоска и желание поскорее свалить отсюда. Всего же тут сидели передо мной три человека, один из которых был тот режиссер, который и позвал нас с Мией сюда, остальных же я не знал, и никто из них не спешил представиться. Сайта Кушита, 16 лет, слегка поклонился я им, не испытывая ни малейшего волнения. Не возьмут, так и хрен бы с ними, я и без этой роли прекрасно проживу. Скорее, я был даже раздражен. 2 часа проторчали уже тут с Мией, пока меня, наконец, вызвали. Я уже был готов плюнуть на все и просто уйти отсюда. Мия уговорила чуть-чуть задержаться. Деду я, кстати, не стал говорить, что иду на просмотр фильм. Если возьмут, тогда и расскажу, ну, а если нет, то и не нужно ему это знать. Хорошо, продолжил грустный тип, сейчас наш уважаемый режиссер озвучит вам задание. Постарайтесь не волноваться и спокойно и четко проговаривать все слова. Мы понимаем, что у вас нет соответствующего образования, а потому придираться ни к чему не будем, и каких-то сверхожиданий у нас нет. Вы готовы? Мы можем начинать? Да, кивнул я. Отлично, бросил он, уважаемый господин Такана, приступайте. Добрый день, Сайта, улыбнулся мне режиссер, рад, что ты все-таки пришел. Смотри, первое задание у тебя будет такое. Сейчас моя помощница поднимется на сцену и встанет к тебе спиной. Ты должен будешь изобразить глубокую ненависть к ней, тихонько подойти со спины, одной рукой закрыть ей рот, а второй сделать вид, что перерезаешь ей горло. Задача ясна? Вполне, пожал я плечами. Его помощница молча поднялась на сцену, повернулась ко мне на сцену и замерла. Первым моим порывом было просто подойти к ней, не заморачиваясь, и быстренько все сделать, но я быстро передумал. Чересчур формальный подход получится. Если бы я хотел, чтобы от меня просто отстали, то вот тогда и надо было так делать, а сейчас нужно все же попробовать хоть что-то изобразить интересное. Я медленно вытащил из карманов кофты кожаные перчатки с обрезанными пальцами, с которыми практически не расставался. Никуда не торопясь, натянул их на руки, не сводя мрачного взгляда со спины жертвы, снял туфли, чтобы они не стучали по сцене, и только после этого двинулся к ней, чуть ли не на цыпочках. Надо было еще изобразить взгляд полной ненависти, но у меня, вроде, и без того проблем с этим не было, так что я просто растянул губы в безумной ухмылке, подошел к девушке чуть ли не вплотную, ощутив идущий от нее запах каких-то цветочных духов, положил левую руку ей на рот, слегка дергая девушку на себя, чтобы она потеряла равновесие, и начала заваливаться на меня. «Ну, привет», шепнул я на ухо девушке, которая, кажется, по-настоящему испугалась, и провел большим пальцем правой руки по ее горлу, после чего аккуратно положил ее на пол. Девушка тут же вскочила, тяжело дыша, и убежала со сцены. Я же повернулся к залу, где на меня молча смотрели 3 зрителя, и никто из них не спешил мне что-то сказать. Пауза затягивалась. Честно говоря, когда Юситаха выслушал режиссера, предлагавшего взять на одну из главных ролей в фильме обычного школьника, то первым его желанием было просто завалить его кандидатуру. Не так давно тот отказал ему взять в фильм его протеже, весьма перспективную девушку, с определенными выдающимися достоинствами, и он был не прочь отплатить ему той же монетой, и когда парень вышел на сцену, то это желание только увеличилось. Ну, да, в его внешности действительно было что-то такое, что напоминало про убийцы маньяков, особенно в глазах, мрачно смотревших на мир, но его сухие короткие ответы не обладали ни малейшим артистизмом, и тут он скорее напоминал какого-то чиновника, чем актера. Но когда началась миниатюра, парень буквально преобразился. На его губах расцвела хищная безумная ухмылка, а от того, с каким предвкушением он начал натягивать перчатки и глядеть на жертву, даже у него, опытного продюсера, повидавшего немало известных актеров на своего веку, мурашки побежали по коже. Каким-то кошачьим шагом парень двинулся к жертве, напоминая какого-то хищника, готового вонзить зубы в свою жертву. А когда он положил руку девушке на рот, потянул ее на себя и что-то прошептал ей при этом на ухо, то у нее такой испуг отразился на лице, что она вполне успешно сама смогла бы сыграть жертву лучше многих настоящих актрис. С точки зрения образа, атмосферы и мимики парень сыграл просто идеально, но еще надо было узнать, как он справится с диалогами, что тоже было весьма важно. Очень часто так бывало, что артист идеально играет сцены без слов, а когда дело доходит до разговоров, начинает волноваться, забывать текст, зажиматься и бояться камеры. Впрочем, почему-то у продюсера появилось ощущение, что и с текстом парень справится без проблем. «Очень хорошо», – прервал затянувшуюся паузу режиссер, «даже можно сказать, идеально. Но это еще не все. Для тебя есть еще одно задание. Сейчас помощница выдаст тебе текст, тебе нужно прочитать его, вникнуть, а после с выражением рассказать его нам. Выучить за это время его, конечно, невозможно, но постарайся все же не читать его, а именно рассказать, пусть и подсматривая в текст, можно даже своими словами. Как тебе удобно? Тебе все понятно?» «Да», — кивнул я. «Замечательно. Ёшика отнеси, пожалуйста, господину Кушита текст», — кивнул он помощнице. Она лишь молча поклонилась ему, подошла ко мне и протянула дрожавшей рукой лист бумаги. «Я готов», — буквально через пару минут произнес я, пробежавшись глазами по тексту. «Ничего сложного там, на мой взгляд, не было, да и сам текст был небольшой. Тогда приступай», — милостиво кивнул мне режиссер. «Знаете, как меня бесят такие, как вы», — тихо начал я, презрительно разглядывая троицу перед собой, «богатые, успешные. Вот только за каждым вашим успехом стоят ваши родители. Это не ваши достижения, а их. Без них же вы были бы никем. Именно родители подняли вас на вершину, а я же всего добился сам. Мои родители погибли в автокатастрофе, когда мне было всего 4 года, и меня вырастил дядя. Как же я его ненавидел. За то, что избивал меня по малейшему поводу. Что кормил меня объедками со своего стола, а иногда и вовсе не кормил, на несколько дней оставляя меня без еды и воды, и никто не приходил мне на помощь. Именно его я и убил первым. Вонзил ему нож в сердце, когда он спал. Как же мне хотелось разбудить его перед этим. Посмотреть в его расширившиеся от ужаса глаза, услышать мольбы о пощаде, и медленно терзать его, наслаждаясь каждым его криком. Вырезать сначала глаза, затем отрезать язык, уши, гениталии, и лишь после этого медленно, никуда не спеша, вонзить нож ему в сердце, но я был слишком мал для этого, боялся, что он сможет вырваться, а в прямой схватке с ним мне было не справиться, так что пришлось просто убить его, почти не получив от этого никакого удовольствия. Полиции я потом сказал, что в дом проник грабитель, и они поверили мне. Ну, как можно не поверить 10-летнему ребенку? Но вот с вами, господа, я никуда спешить не буду. Умирать вы будете долго и мучительно, и я сполна получу наслаждение от каждого вашего крика или стона. Кричите, господа, кричите. Доставьте мне такую радость. Вас все равно никто не услышит. Я замолчал, глядя в зал, и опять никто не торопился нарушить установившуюся тишину. Лишь через несколько десятков секунд режиссер встал с места и медленно захлопал в ладоши. Глава 17. С ума сойти. Я до сих пор не верю, что меня взяли. И у меня даже будут слова, хотя и всего 2 предложения. Расскажу в школе, так и не поверит ведь никто. Трещала, шагая рядом со мной, Мия, эмоционально размахивая руками, отчего шедшие навстречу нам обычно всегда сдерживающие эмоции японцы удивленно поглядывали на нее. «Ты б лучше не торопилась никому рассказывать, пока не поговоришь с родителями, и пока они не подпишут договор. А то вдруг что-то не так пойдет, и все сорвется. Лучше расскажи, когда уже точно будешь знать, что роль твоя. А еще лучше, со съемочной площадки фото свое выложишь в соцсетях, вот тогда точно всех удивишь», — посоветовал я ей. «И да, меня тоже взяли, разумеется, но теперь надо рассказать обо всем отцу и деду и убедить их подписать договор. А с этим могли возникнуть сложности. Отец всегда презрительно относился ко всяким там актерам и айдолам, не считая все это достойной профессией, а тут еще и так долго школу придется пропускать. В этом плане он сильно отличался от других японских родителей, большинство из которых были бы счастливы такой карьере своих детей. Единственная моя надежда была на то, что когда он услышит про сумму, которую мне заплатит, то передумает. Деньги-то он любит, а пообещали мне целые $500 за съемочный день. Для звезд кино это, конечно, смешные деньги, но для меня просто космос. $500 – это 85 тысяч йен на сегодняшний день. Я, конечно, не знал, сколько дней продлятся съемки, но подозревал, что вряд ли меньше, чем 3 месяца, так что вполне можно рассчитывать тысяч на $50 в итоге, что являлось по японским меркам очень большой суммой. На собственную квартиру их, конечно, к сожалению, не хватит, цены на жилье тут просто безумные какие-то, но все равно на эти деньги тут можно было вполне безбедно прожить пару лет. Но тут я вспомнил, что заработную плату в Японии называют до вычета налогов, которые тут были от 5 до 45% от выплат, в зависимости от величины полученной суммы, и получающаяся итоговая выплата меня уже не так сильно радовала. Я не помнил точно местную налоговую шкалу, и мне оставалось лишь надеяться, что заберут у меня не 45%. Блин, как же хорошо в этом плане было в России. Мысленно вздохнул я, зная, отстегивая себе 13% каждый месяц, и не надо было ломать голову, сколько ты в итоге получишь, да и налог, по сути, небольшой получался. Да, я знал, что там работодатели тоже какие-то налоги платили за своих работников, но это меня не сильно волновало. Сейчас я думал лишь о том, что 13% – это намного меньше, чем 45%. Надо будет дома глянуть, сколько все же с меня сдерет государство. Тут я с тобой согласна. Торопиться не надо, хотя и очень хочется поделиться с кем-нибудь. Подруги обзавидуются, но я и правда лучше подожду. Да идея с фоткой со съемочной площадки шикарная. Продолжала беззаботно болтать Мия, жалко только, что мои съемки, скорее всего, продлятся только один день, но все равно эти 20 тысяч йен, которые я получу, мне лишними не будут. Ну, да, каждому свое, мысленно отметил я, в то время, когда я переживаю, что у меня вместо 50 тысяч долларов выйдет 1030, она вполне довольна 20 тысячам, и вовсе не долларов. Впрочем, любой школьник будет рад такой сумме за один день работы. «Слушай, может, поесть зайдем?» – кивнула она на небольшую раменную, мимо которой мы как раз проходили. «Я сегодня даже пообедать не успела, а уже вечер. Ты как?» «Да, поесть не помешает», – согласился я и проверил, взял ли я с собой карту. Мы на этих пробах часа 4 проторчали, так что мой желудок давно уже намекал, что неплохо было перекусить. Мы зашли внутрь, где уселись за барную стойку, так как в раменных не было столиков, а была лишь длинная столешница барной стойки, за которой можно было видеть, как повара готовят еду, сделали заказ, и уже через несколько минут передо мной появилась глубокая тарелка с лапшой, залитой бульоном, где также можно было увидеть мясо, овощи, сыр, грибы и маринованные яйца, и естественно, все это дело было щедро приправлено соевым соусом, без которого, по-моему, японцы не ели вообще ничего. Я так и не успел до конца привыкнуть к местной кухне, и частенько скучал по русским блюдам, но этот рамен оказался очень даже неплох, ну, или я сильно проголодался, так что активно заработал вилкой, привычно игнорируя взгляды возмущенных таким кощунством окружающих. Нет, при желании я бы смог вспомнить навыки сайта, и поесть и палочками, вот только желания у меня такого не было. Мне удобнее было есть вилкой, и я не собирался менять свои предпочтения в угоду чьих-то традиций и убеждений. «Вот любишь ты все же эпатировать окружающих», — усмехнулась Мия, аккуратно подцепляя палочками лапшу и отправляя ее в рот. «Впрочем, я давно уже поняла, что тебе просто плевать на то, что о тебе подумают окружающие. Я бы тоже хотела быть такой, но, увы, не могу. Что-то внутри меня противится, когда я пытаюсь вести себя таким образом, что это противоречит нашим устоям. Мне лишь иногда удается справиться с собой, как, например, тогда, когда я решила заговорить с тобой на пробежке. При всей твоей молчаливости и непредсказуемости, с тобой на удивление легко общаться. Да, порой ты бываешь очень груб, но почему-то, от тебя я не воспринимаю это как грубость. Если бы что-то подобное тому, когда ты закрыл передо мной дверь, когда я принесла тебе тортик, сделал любой другой мой знакомый, то я бы просто вычеркнула его из своей жизни, а от тебя, стерпела. Почему так? Это потому, что я сразу выстроил такую модель поведения с тобой. Ты могла и не принять ее, но решила продолжить общение, вписав меня в свою картинку мира. С теми же, с кем ты уже давно знакома, совсем другая история. Ты уже давно знаешь модель поведения каждого из них, предполагаешь, как они поступят в той или иной ситуации, и вариант, что они поступят так же, как и я, будет выходить за рамки их модели поведения, которую ты выстроила в своей голове, будет ломать твою картину мира, и ты не можешь с этим смириться. Вот и все. Видишь, как просто, пожал я плечами, с тоской обнаружив, что ложку мне так и не принесли, хотя я и просил, так что бульон придется пить так, как тут принято, прямо из тарелки. Да, скорее всего, ты прав, чуть подумав, пробормотала Мия, а потом добавила, но все же, странный ты человек, Сайта Кушита. Есть в тебе какая-то загадка, и мне бы очень хотелось ее разгадать. И сколько дней тебе придется школу пропускать? Спросил дед, когда мы сидели за столом и пили чай, который я купил по пути домой. Точно мне не могут сказать. От 3 месяцев до полугода, пожал я неопределенно плечами, режиссер пообещал, что постарается сцены со мной снять как можно быстрее. Хотя сильно торопиться тоже не хочется, так как у меня оплата за каждый съемочный день будет. Ты понимаешь, что он тогда чуть ли не круглосуточно захочет тебя заставить работать, если у тебя будет освобождение от школы. Жутковато усмехнулся дед, по закону, школьник может работать с 15 лет, но не более 4 часов в дни учебы. Во время каникул это ограничение снимается, и остается лишь то, что подросток не может работать в ночные часы с 22 часов до 5. У нас, конечно, официально 8-часовой рабочий день в стране, но уж очень начальство любит переработки и заставляют подчиненных по 12 часов в день вкалывать. Ты уверен, что оно тебе надо, Ксо? Об этом я не подумал, озадаченно почесал нос я, а нельзя как-то в договоре ограничить мои часы работы, например, чтобы не более 8 часов в день было? Конечно, можно. Благожелательно кивнул он, сделал глоток чая и довольно зажмурился. Я его экстаза не понимал, как по мне, чай как чай, ничего особенного. Обязательно учтем этот момент, продолжил он, а еще я и поторгуюсь немного. Как по мне, за такую роль они должны побольше платить. Все же одна из главных ролей, так еще и отрицательная. За это определенно нужно будет требовать надбавки. Было бы неплохо, согласно кивнул я, припомнив свои размышления о налогах. Осталось только обговорить, что я получу за то, что буду помогать тебе, пристально глянул на меня дед своими жуткими глазами, но я уже привык к ним, так что подобным меня было не напугать. Ты что, долю хочешь? Удивился я, постаравшись не показать ему, какое презрение я сейчас испытывал. Брать деньги с родного внука, это уж совсем мерзко как-то. Долю? Нет, я не про деньги, покачал головой он. Я, скорее, про услугу. Так тебе помощь какая-то нужна, догадался я. Да я б тебе и так помог. И не помощь, покачал головой он. Я хочу, чтобы пока я был тут, ты каждый день выделял по 2 часа на занятия со мной будзюцу. Не делай это, когда внук совсем не знает боевого искусства, которому учит дед. Хотя бы базовые знания я должен тебе передать. 2 часа в день, и это при том, что я еще должен буду ходить на тренировки по муай-тай, а еще, скорее всего, нужно будет пару раз в неделю ездить в корпорацию, да и на рисование надо время выделить. 2 раза в неделю по часу, выдвинул свои условия я, 6 дней по 2 часа. 1 день, так и быть, дам тебе выходной, усмехнулся дед. 3 раза в неделю, по 2 часа, но не больше, уперся я. 4 дня в неделю, по 2 часа, и это мое последнее слово. Грозно нахмурился дед, иначе сам со всем этим разбирайся и жди отца. Хорошо, сдался я. Впрочем, 4 дня, это гораздо лучше, чем 7. Вот и отлично, довольно кивнул дед. В таком случае, начинаем прямо сегодня. Иди переодевайся. Сегодня, ужаснулся я, чувствуя неимоверную усталость от прошедшего дня, да и поздно уже было. А завтра ведь мне еще в школу идти. От нее меня освободят только когда договор будет подписан. Да и то не сразу, а когда дело до съемок дойдет. Пару недель мне еще точно придется в школу походить. Может, завтра? Попытался я отмазаться, устал я. Да и договор еще не подписан. Вот подпишешь, тогда и наше с тобой соглашение в силу войдет. Нет, наше соглашение начинает работать с сегодняшнего дня. Не согласился дед. Да ты не бойся. Сегодня у нас только вводное занятие будет, да небольшая разминка. Ну, ладно, нехотя согласился. 5-й точкой чувствуя какой-то подвох, но сначала ты должен рассказать мне, почему так долго со мной не виделся. Без этого между нами невозможно будет выстроить доверительных отношений. Я должен понимать, из-за чего ты решил держать дистанцию с родным внуком столько лет. А то, может, действительно лучше отца дождаться. Ладно, после паузы, нехотя буркнул он, возможно, ты и прав. Нам действительно надо получше узнать друг друга. Я не смог с тобой видеться, так как 8 лет сидел в тюрьме за убийство, вышел 2 года назад, но не смог приехать раньше, так как мне пришлось налаживать свою жизнь и искать способ заработать. С прошлой работы меня, естественно, выгнали, а на новую бывшему сидельцу, Еще и по такой статье устроиться непросто. Хорошо, что у меня были небольшие накопления, да друзья помогли. Одолжили мне деньги и помогли получить разрешение на открытие дадзё. Все бюрократические процедуры заняли довольно много времени, даже несмотря на то, что мне помогали бывшие коллеги, некоторые из которых занимают довольно значимые посты в полиции Осаки. Теперь доволен? Нет. Чуть не подпрыгнул я. Ты убил человека, но за что? И, получается, ты служил в полиции, раз твои коллеги полицейские? Рассказывай уже полностью. И не связан ли с этим твой шрам на лице? Да, с этим, глухо ответил дед. Этот след оставил мне брат того человека, которого я убил. Попытался отомстить мне, вот только совершил ошибку. Ему надо было бить мне в грудь, а он зачем-то полоснул по лицу, так что я успел немного уклониться, и удар пришелся вскользь. Нормально я уже защищаться не мог, так как был в наручниках, иначе я бы ему и этого не дал сделать. Убил же я очень плохого человека, наркоторговца, который когда-то подсадил на иглу мою дочь, твою тетю, из-за чего она и умерла после передозировки. Я долго его искал и нашел. Он уже сдался, когда мы его брали, но я не смог удержать себя в руках и выстрелил в него. После этого меня арестовали, уволили из полиции и осудили на 8 лет. Да но, озадаченно нахмурился я, когда он замолчал. Ты же говорил, что не хочешь удалять шрам, потому что он не дает забыть тебе о твоей ошибке. И где же ты тут ошибся? Ты все-таки жалеешь, что убил его. А ошибка тут в том, что это оказался не тот человек, который убил мою дочь. Тяжело вздохнул он. Информатор обманул меня, и моими руками убрали совсем другого человека. Мне нужно было проверить все как следует, а я пошел на поводу у эмоций. Но он, хотя бы, и правда был наркоторговцем. Или ты убил не преступника? Нет, тут все верно. Иначе мне бы дали срок намного больше, грустно улыбнулся он. Ну и ладно тогда, сразу успокоился я, значит, он заслужил. Ненавижу наркоторговцев. Как по мне, они хуже убийц. Разрешите войти, господин Йосихиро? С поклоном заглянул в кабинет начальника управления Кадзимаро. Проходи, что там у тебя? Вальяжно разрешил тот, закрывая папку с бумагами и отодвигая в сторону, что-то срочное. Я по поводу того школьника, автора манги «Мастера мечей онлайн». Кадзимаро проскользнул в кабинет босса и подошел к столу. Помните, я подходил к вам насчет него, говорил, что нам надо как-то взять его в штат, чисто формально. Вы обещали узнать насчет этого у начальника управления кадров. Извините, что напоминаю вам об этом, просто нам нужно ускоряться, пока его конкуренты не перехватили. Ничего страшного, не извиняйся, ты абсолютно прав. Йосихара открыл ящик стола и достал оттуда лист бумаги, закрутился тут и забыл о нем. Я уже обговорил все с ним, и он разрешил нам взять этого парня на должность стажера, на половину ставки. Должность формальная, но ему все же нужно будет появляться у нас два раза в неделю, на 2 часа в день. Не забудь предупредить его об этом. Потратите это время на работу над его мангой. Вот тебе разрешение от начальника управления кадров, вызывай этого парня сюда с родителями и отправляй их в отдел кадров оформляться. Все ясно? Хай, коротко ответил Кадзимаро, принял, как положено, двумя руками документ, и пятясь покинул кабинет. Наконец-то, выдохнул он, выйдя из кабинета, вытер со лба пот и пробежался глазами по бумаге. Да, это было именно то, что нужно. С этой бумагой кадры точно не посмеют отказать ему, как было тогда, когда он решил сам решить этот вопрос. Заявили, что такое вообще невозможно. Посмотрим, что они теперь скажут, когда он сунет им под нос разрешение их же руководства, злорадно ухмыльнулся он. Теперь же нужно было обдумать самое главное, сколько денег предложить ему за его мангу. С одной стороны, он был новичком, который еще нигде не публиковался, и по идее, должен получить минимальную сумму. С другой же стороны, его манга стремительно набирала популярность, и была в совершенно новом жанре, который наверняка ждал успех. Кадзимаро был уверен, что другие издательства уже обратили на нее внимание, и парень вполне может и послать его, если он ему мало предложит. Нет, мы не можем его упустить, мысленно признался самому себе он, уж лучше переплатить, чем потом жалеть, что упустили перспективного автора. Уверен, что мы свое возьмем на его манге и на других работах, нарисованных в этом жанре. Глава 18. Что-то плохо выглядишь, не выспался, что ли? Поинтересовался Юсаку, когда я приплелся в класс и обессиленно рухнул за парту. Типа того, неопределенно отозвался я, не став вдаваться в подробности. Дед загонял меня вчера. Если это было только вводное занятие, то что же дальше будет? Может, зря я согласился на его условия? Тело в итоге так болело, что даже холодный душ не помог, и я потом уснул только через пару часов после того, как лег, чувствуя, как гудит от напряжения каждая моя мышца. И ведь, вроде, это тело дружило со спортом, но даже для него нагрузки, предложенные дедом, оказались высоковаты. Спать хотелось так, что глаза сами собой закрывались, и я не стал с этим бороться. Дождался начала урока, которым была история, встав вместе со всеми и поклонившись учителю, а потом просто улегся на парту, уткнувшись лицом в сложенные на ней руки, под мерный бубнеж историка, объяснявшего новую тему. Учителя тут, в Японии, относились на удивление спокойно к спящим на уроках ученикам. Несмотря на жесточайшую дисциплину в школе, сон здесь расценивается вовсе не как признак неуважения к учителю или скуки, как посчитали бы во всем остальном мире. В Японии другая интерпретация этому: если ученик засыпает, это может говорить о том, что он прилагает максимум усилий в своем образовательном процессе, стараясь изучать как можно больше и, возможно, занимаясь учебой допоздна. Таким образом, в японских школах учителя и одноклассники не осуждают тех, кто засыпает на уроках. Вместо этого они могут рассматривать это как знак тщательной подготовки и посвященности ученика своему образованию. Типа, просидел допоздна за уроками, вот и спит теперь. Правда, весь урок спать, конечно, не давали. Если ученик хотел поспать на уроке, он должен был сообщить об этом учителю, тот засекал 15 минут, а потом будил его, и ученик подключался к дальнейшему учебному процессу. Но многие учителя закрывали глаза на это правило, как наш историк, например, и давали спокойно спать ученикам, не требуя от них разрешения и не будя. Сначала меня это дико удивляло, как и то, что совсем немногие ученики пользовались такой возможностью, но потом я вспомнил особенности местного менталитета, и все понял. В Японии учителям просто пофиг, слушают их ученики или нет. У них нет задачи любой ценой вдолбить знания в наши головы. Они четко знают, что это сами ученики должны быть заинтересованы в получении знаний, а потому если кто-то вдруг прогулял занятие или проспал, то это его проблемы, а не учителя. Учитывая, как дорого стоили тут услуги репетиторов и высшее образование, ученики здесь сами максимально заряжены на получение знаний еще с детства своими родителями, прекрасно понимая, что от этого зависит их будущее. Бесплатного высшего образования в Японии нет, но есть стипендии для одаренных учеников, и нужно было очень хорошо учиться в школе, чтобы попасть в число счастливчиков, получивших стипендию. Мне же на все это было плевать. В отличие от большинства одноклассников, которые еще только определялись с тем, как они будут дальше жить после школы и чем заниматься, я свой выбор давно уже сделал, и либо сам заработаю себе на высшее образование к окончанию школы, либо вообще забью на дальнейшую учебу. Да и зачем она мне? Чисто для галочки, и отдать за нее $1030, а то и больше, да нахрен надо. Я и без диплома прекрасно проживу. Для того, чтобы рисовать мангу, он мне не нужен. Если бы было можно, я бы и на школу просто забил уже, только отец ни за что не допустит, чтобы я бросил ее, хотя по идее, учеба в старшей школе тут не являлась обязательной. Обязательными были начальная и средняя школа, а старшая, по желанию, но при этом, процентов 90 школьников заканчивали и ее тоже. Без окончания школы в высшее учебное заведение поступить было невозможно. Может, когда я начну регулярно зарабатывать хорошие деньги, отец поймет это, и я хотя бы в последний класс сходить не буду. Надо будет попробовать убедить его потом, хотя шансы у меня и небольшие. Тут все были просто помешаны на учебе. Правда, был еще такой момент, что большинство корпораций предпочитали брать на работу людей исключительно с высшим образованием даже на самые низшие должности, но я намеревался решить эту проблему еще до окончания школы, став настолько известным мангакой, что они будут закрывать на это глаза, а то и вовсе, может, удастся добиться того, чтобы не работать ни в какой корпорации, и быть свободным мангакой, продавая свои работы тем компаниям, которые больше предложат. Сайта, ты спишь, вырвал меня то ли из дремоты, то ли раздумий голос Юки, я нехотя разлепил глаза и потянулся. Я и не заметил, как урок закончился, даже звонка не услышал. Похоже, меня все-таки неплохо так вырубило под конец урока. Уже нет, сухо ответил я. Чего хотела, можно с тобой поговорить, слегка замялась она, бросив взгляд на прислушивающегося к нашей беседе Юсаку. Так уже говорим, вроде, вопросительно поднял я вверх бровь, насмешливо глядя на нее. Не здесь и не сейчас, у тебя найдется полчаса для меня после школы, может, мы могли бы зайти куда-нибудь, попить кофе и спокойно поговорить? Смущенно предложила она, отведя взгляд в сторону. Вот оно, понял я, наша группа элиты созрела для конкретного разговора. Можно и послушать, что они там мне предложат. Отказаться я всегда успею. У них явно есть на меня какие-то планы, вот только они не знают, что очень скоро я надолго покину школу, и даже если их обидит мой отказ, каких-либо серьезных гадостей они мне сделать не успеют. Так, на какое время ей встречу лучше назначить? В 4 часа у меня клуб, потом уже поздновато будет, да и в магазин еще надо. Лучше по-другому сделать. Хорошо, скучающим тоном согласился я, у меня будет окно с 3 до 4, тогда можно будет и сходить куда-нибудь. Ты согласен, правда? Аж удивилась она, явно не ожидав такого быстрого согласия с моей стороны. Спасибо, поклонилась и чуть ли не убежала к своей парте. Ты крутой, печально вздохнул Юсаку. Такая девушка тебя на свидание позвала, а с еще одной красоткой ты в субботу ходил, и это ведь ты только приехал. Это не совсем свидание, покачал головой я, даже, скорее, не свидание, а деловые встречи, так что завидовать тут нечему. Нечему, да со мной такие девушки даже не разговаривают, да я был бы счастлив просто постоять рядом с ними, а для тебя это ничего особенного, даже бесишь как-то. Спасибо, что согласился встретиться со мной, Кушита-сан, смущенно пробормотала Юки, присаживаясь на стул и аккуратно расправляя юбку. Извини, что отнимаю у тебя время. Ты отнимешь его намного меньше, если сразу перейдешь к сути вопроса, перебил я ее. Так что ты хотела от меня, и почему именно от меня? После окончания уроков мы сразу же вместе вышли из школы и зашли в небольшую кофейню, расположенную прямо за ней. Привела меня сюда Юки, а я до этого дня и не знала ее существовании. Странно, что Мия в субботу повела меня не сюда, а предпочла подальше от школы отойти. Стесняется она меня, что ли, и боится тут одноклассников застать. А ведь это очень похоже на правду, если вспомнить, что в школе она даже не пытается со мной увидеться. Сонливое состояние к этому времени отпустило меня, чему поспособствовал то ли тот сон на уроке истории, то ли довольно прохладная погода. На остальных уроках я не спал, но также почти полностью пропустил их мимо ушей, занявшись отрисовкой в принесенном с собой в школу блокноте всевозможных персонажей из различных манг, которых я только смог вспомнить. Там были Харуюки Арита с Черноснежкой из Ускоренного мира, Сайта и Луиза из Подручной Нулевой Луизы, Рюдзи и Тайга из Торадора, и еще несколько известных парочек из аниме. Я просто вдруг понял, что с течением времени начну забывать мангу, которую читал, и решил в срочном порядке зарисовать главных героев различных манг и записать основные сюжетные ходы, иначе был шанс, что скоро моя карьера мангаки закончится, толком и не начавшись. Первым делом зафиксировал главных героев, но в ближайшие дни займусь и другими ключевыми персонажами. Понимаешь, это сложно так сразу сказать. Как-то глупо выглядит, замялась она, да на самом-то деле, это и не моя просьба, а Акимицу Куми, которая, как ты, наверное, уже знаешь, является кем-то вроде королевы нашего класса, да и не нашего, в общем-то, тоже. Много кто из учеников считают ее самой красивой девушкой в школе. Да мне как-то плевать, кто там и кем ее считает, скучающим тоном произнес он, давай ближе к делу уже. Чего от меня хочет эта королева? Она хочет, чтобы ты вступил в клуб танцев. Решившись, выпалила девушка, изрядно меня удивив при этом, мягко говоря, дело в том, что в этот клуб в этом году мало мальчиков пришло, да и в предыдущие годы он тоже популярностью у них не пользовался, а без мальчиков некоторые танцы довольно сложно ставить. Мы, конечно, танцуем друг с другом, но на турнирах так нельзя, должны быть смешанные пары. Вот она и попросила меня поговорить с тобой, чтобы ты вступил в наш клуб. Ваш кофе, улыбнулась нам официантка, ставя перед нами чашки. Спасибо, буркнул я, дождался, когда она отойдет, и лишь потом выплеснул свое возмущение, да зачем я ей понадобился, я же даже танцевать не умею. Что за глупости? И почему ты об этом в классе не могла сказать? Или это секретная информация какая-то? Потому что ты новичок, и до недавнего времени не состоял ни в каком клубе, в отличие от всех остальных мальчишек, терпеливо объяснила она. К тому же, она посмотрела на то, как двигаешься, и решила, что у тебя очень даже неплохие задатки. Ты же явно какими-то боевыми искусствами занимаешься, то есть должен быть довольно пластичный с хорошей растяжкой. Тебя очень быстро можно поднатаскать. А почему я в классе не захотела говорить, так это за тем, чтобы наш разговор она не услышала. Я еще и предупредить тебя хотела в благодарность за то, что ты для меня сделал, потупилась она и уткнулась в свою чашку. Вот как и о чем? Спросил я, хотя примерно представлял, что она скажет. Наверняка что-нибудь о том, чем мне грозит отказ от столь интересного предложения. О том, что лучше бы тебе не отказываться от ее предложения, со вздохом подтвердила она мои предположения. Ты просто не представляешь себе, что она за человек крайне мстительная и злопамятная. Еще и друзья у нее подобрались соответствующие, и они могут тебе испортить всю оставшуюся школьную жизнь. Были уже прецеденты. Не стоит оно того, поверь мне. Спасибо за предложение, но, пожалуй, я все же откажусь от него, усмехнулся я, аккуратно глотая обжигающий кофе. Но почему, не сдавалась она, ты настолько не любишь танцы, поверь, ты не знаешь, на что она способна. Это настоящая змея в человеческом облике. Если ты так ее не любишь, то почему же дружишь с ней? Хотя, не отвечай, я и так все понял. Предпочла держаться поближе, чтобы не оказаться в числе врагов. Понимающе кивнул я. Ну да, нехотя призналась она, и ты мог бы поступить так же. Мог бы, но не стану. Впрочем, и враги мне сейчас не нужны, задумался я о том, что не хотелось бы оставшиеся 2 недели ждать какой-нибудь пакости. Переживу, конечно, но зачем доводить до этого, если можно избежать? На самом деле, есть очень веская причина, почему я не могу этого сделать. Пообещай мне, что кроме этой Акиме никому не расскажешь то, что я тебе сейчас скажу, доверительно наклонился я к Юке. Обещаю, поспешно согласилась она, а ее глаза аж засияли от любопытства. Дело в том, что уже очень скоро я надолго перестану ходить в школу, где-то на полгода, так что я при всем желании не смогу ходить на ваши танцы. А во, ты куда-то уезжаешь? Удивилась она, но ты же только что приехал. Не переезжаю, мотнул головой я, обдумывая, говорить ей про кино или нет. С одной стороны, это же вся школа сразу узнает. Ну, не удержится она от того, чтобы не проболтаться. С другой, да и не пофиг ли, к актерам и айдолам тут чуть ли не с почитанием относятся, так что даже к лучшему будет рассказать, меньше лезть будут. Сорваться это дело уже не должно, дед ведь согласился подписать договор. Ладно, меня в кино позвали сниматься. Съемки начнутся 2 недели, поэтому я и не смогу ходить в школу, сделанным сожалением развел я руками. В кино, ты шутишь? Аж привстала она, изумленно приоткрыв рот. Нет, покачал головой я, скоро все узнают. Режиссер на днях придет к директору договариваться, чтобы меня отпустили. И что за фильм? Какая у тебя будет роль? А можно будет посмотреть на съемки? Тут же забросала меня вопросами она, отбросив куда-то свою стеснительность. Извини, но пока я не имею права разглашать эту информацию. Скоро и так все узнаете из интернета. А сейчас, прошу прощения, но мне идти пора. Мне в клуб надо. Так что можешь заверить Акиме в моем огромном сожалении, что я не могу оказать ей эту услугу, усмехнулся я, вставая и оставляя деньги за кофе на столе. И за себя, и за нее. По-хорошему, не стоило, наверное, это же не свидание. Ну, да ладно, не такие и большие траты. Не обеднею. А, ага, пробормотала она ошеломленно. Пока. Слышь, парень, как там тебя? Сайта, вроде, вдруг грубовато обратилась ко мне девушка-изгой из моего класса, когда я подходил ко входу в школу. Я до сих пор, кстати, не знал, как ее зовут, и за что она попала в отверженные. С виду, вроде, нормальная, не красавица, но и не уродина. Ее можно было бы назвать даже симпатичной, если бы она хоть немного пользовалась косметикой и привела в порядок свои вечно растрепанные волосы. Не знаю, интересно тебе или нет, но твоего приятеля только что повели за школу, и я сильно сомневаюсь, что только для того, чтобы поговорить с ним. Впрочем, дальше сам решай, вмешиваться тебе во все это дерьмо или нет. И она, сутулившись, побрела прочь от школы. Спасибо, буркнул я ей вдогонку, а сам задумался, надо ли мне лезть во все это, или пусть Юсаку сам разберется со своей проблемой. С одной стороны, он уже большой мальчик, с другой, вряд ли с ним один на один будут драться, да еще и могут на нем отыграться за то, что я вмешался тогда. Я отбросил в сторону сомнения и быстрым шагом пошел за школу. Как там говорилось в какой-то книге, мы в ответе за тех, кого приручили. Вот и я, похоже, невольно приручил этого парня, да и привязался как-то к нему, так что не смог остаться в стороне. Я надеюсь, ты не думал, что я про тебя забыл. Скучающим тоном поинтересовался Дайчи Юсаку, когда его банда обступила парня со всех сторон, угрожающе нависая над ним. Все сроки вышли уже давно, а ты, смотрю, и не торопишься рассчитаться. В таком случае, спешу тебя обрадовать. Сумма твоего долга возросла теперь до 50 тысяч йен, угрожающе прошипел Дайчи, подойдя к Юсаку почти вплотную. Я ничего вам не должен, срывающимся голосом ответил тот, побледнев от страха, но не собираясь отступать. Я вообще не собирался играть в эту вашу дурацкую игру, тем более, на деньги. Азартные игры у нас запрещены, и терпеть все это я больше не буду. Хотите побить, бейте, но предупреждаю, молчать я не буду, и пожалуюсь на вас директору. Да ты что, директору, жалуйся, твое право, криво усмехнулся Дайчи, вот только нас тут 5 человек, а ты один, и это значит, что твое слово будет против наших 5, а мы скажем, что это ты на нас напал, и мы всего лишь защищались, и что про деньги ты все выдумал, чтобы подставить нас, так как давно ненавидишь. Ну, и кому в таком случае поверит директор, как ты думаешь? В одиночку напал на 5, да это даже звучит как полный бред, вам никто не поверит, растерянно выпалил Юсаку, не ожидавший такого крутого поворота в разговоре.